Глава 11. Геройская скрижаль. Мы дошли до выхода из пещеры, что у храма, так и не встретившись больше с отрядом Грасс. Там стало ясно, что город сильно пострадал. Уцелел лишь сам храм и несколько строений рядом с ним. Все остальное разбило шипами из-под земли. Где мы? Мы вышли не у того храма, что в прошлый раз. Этот храм прикреплен к пещере Лингуя. Понятно. Мы уже были здесь. Мы вошли в полу... Да какое там? В полностью разрушенный храм. И королева начала поиски. К ней присоединились Ост и Лисия. Похоже, та плита, которую мы изучили в прошлый раз, окончательно сломалась от поступи Лингуя. Видимо, они нашли тот оригинал, с которого делалась зарисовка. Правда, сейчас он уже превратился в груду камней. Плита... А что насчет фрески из другого храма? Ее сделали послушники храма по подобию этой плиты. Фреска считается достопримечательностью и ценится даже больше. Говорят, есть и другие фрески. Зато самой плиты больше нет. Если я правильно понимаю, на ней герой по имени Кейти описал, как победить Лингуя. Может, я взгляну? Разумеется. Предлагаю организовать поиск обломков, чтобы узнать, сможет ли Иватани сама что-то прочесть. Ищите все, на чем есть узоры. Любые черточки могут оказаться геройскими письменами. Мы начали перебирать камни. В воздух порой выстреливали шипы. Иногда мы видели, как отпрыгивает от атак Фитория. Ну и зрелище. Полета, в отличие от фрески, оказалась далека от произведения искусства. На ней красовалась простая гравировка в виде Лингуя и текст. Но текст действительно сильно пострадал от боя. «Можете прочесть? Что скажете?» «Я, конечно, сложил плиту на манер пазла, но почти все обломки безнадежно испорчены. Ничего разобрать не могу». «Я еще нашла!» Лисия принесла еще обломок. «Во! Вот теперь хоть что-то видно!» Лингуй пытается предотвратить... Непонятно. Мира посредством волн. Но это я уже читал на зарисовке. Помимо этого есть еще три обрывка. Голова, сердце, одно. Думать надо, думать. О чем мог писать герой по имени Кейти в своем послании? Если мысленно дополнить ту фреску, то там говорилось, чтобы уничтожить это чудовище, нужно... А дальше текст обрывался. Не запечатать, а именно уничтожить. Другими словами, много лет, быть может веков, назад, еще до создания фрески, люди знали способ уничтожить Лингуя. Однако затем перешли на печати, и тому должна быть причина, которую я не знаю. Ост говорила, все древние документы пропали, и она ничего не знает. Но это-то как раз очевидно. Куда удивительнее было бы встретить кого-то, кто знает тайный способ уничтожить самого себя. Ну ладно, что с тем текстом делать непонятно. Буду думать над этим. Надо сказать, выводов можно сделать не так уж и много. Слов «голова», «сердце» и «одно» на фреске не было. Есть у меня мысль. План из тех, что работает в играх и манге. Не могу гарантировать, что сработает здесь. Вот так дела. Нафуми-сама, вы нашли подсказку? Все взгляды тут же уперлись в меня. Нет, плита сломана так, что я не могу ничего прочесть. Конечно, можно попытаться ее отремонтировать, но она к тому же сильно расцарапана. Я сужу только по тем символам, которые узнаю. Остальные дружно кивнули. В общем, я пришел к выводу, что Лингуя, кажется, можно победить, если уничтожить голову и сердце одновременно. Рафталия склонила голову, словно не понимая. Королева расправила плечи, спрятала рот за веером и задумалась. «Вы уверены?» – спросила Ост. «Нет, конечно». «Сохраним этот план на случай, если не удастся запечатать». Из всех она отреагировала самым странным образом. Что не так? Ничего. Мне кажется, предложенный вами метод верный, но... Но? Такое чувство, что не все так просто. Может, еще что-то уничтожить надо, это да. И если так, я умываю руки. Потому что в таком случае придется искать путь вглубь тела Лингуя и наобум выносить все, что нам попадется. Если отыщем какие-нибудь органы или часть тела, которая служит хранилищем души и маны, придется пробовать все возможные комбинации. Мы справимся! Теперь уже Лисия решила подбодрить Ост. Да, не знаю как, но давайте поскорее одолеем мое тело. Верно говоришь. Фитория сдерживает Лингуя, но времени у нас нет. Пора возвращаться туда, где нас ждет армия. Пока я шел, мне пришла в голову мысль, что и армия могла наткнуться на отряд Грасс. И это худшее, что могло произойти. Их отряд охотится на героев. Но раз уж они взяли под контроль Лингуя и громят все без разбора, вполне возможно, что они просто всех перебьют. Поэтому обратно мы шли быстро, сметая всех фамильяров на пути. К счастью, армия встретила нас в полном здравии. «Иватани Доно! Королева сама! Святой сама! Герой щита сама!» Эклер, бабулька и солдаты заметили нас и пошли навстречу. А вот Фира и Тени, кажется, еще не вернулись. Если учесть, что где-то в пещере притаился отряд Грасс, лучше всего всем держаться вместе. «Какие у вас успехи?» С любопытством в голосе поинтересовалась Эклер. «Скрижаль, которую оставил герой, уже невозможно прочесть из-за повреждений. Но того, что осталось, хватило, чтобы кое-что предположить». Среди солдат послышались радостные возгласы. Тогда я рассказал, что предлагаю уничтожить голову и сердце одновременно. План, конечно, далеко не революционный. Да и где находится сердце, мы пока не знаем. Улыбки солдат быстро потухли. Кроме того, пока мы шли к храму, по пути нам попалась Грасс. В общем, те самые люди из Волн. Думаю, можно считать, что они за всем стоят. Невероятно! Правда, мне показалось, что с ними тоже не все так просто. Я пока не уверен, что именно они виноваты. Могут быть, но не более. Я мог бы связать их действия с происходящим, но что-то не сходится. В любом случае, если это они, мы с ними еще наверняка увидимся. Где-то рядом с сердцем Лингуя, наверное. Наверняка им не хочется, чтобы мы остановили черепаху. Поэтому они где-то засели и ждут. Главная сложность в том, что они могут напасть на солдат в мое отсутствие. Поэтому к поискам надо подойти с умом. Я мог бы остаться здесь для защиты, но не факт, что тогда остальные смогут отыскать сердце Лингуя. А если я пойду с ними, наших могут атаковать в мое отсутствие. Все против меня. Опасные у нас враги. Впрочем, в этом мире почти ничего само не складывается. Ну ладно, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я оставлю еще несколько бойцов присматривать за армией и присоединюсь к поисковому отряду. Есть! Эклер, бабулька и солдаты дружно отдали честь. Королева, оставайся с армией, чтобы отдавать приказы. Хорошо. Если что-то случится, я передам сообщение с тенью. Ладно, ты тоже оставайся, Лисия. Я немного волнуюсь, но надеюсь на тебя. Есть! Буду стараться! Думаю, королевы и клер бабульки и Лисии хватит, чтобы задержать врагов. Но если Грасса товарищи нападет, придется возвращаться. Мы вернулись! Там тупик! Мы есть вернулись! Пришли Фира и Тени. Похоже, успехами они похвастаться не могут. Я объяснил им ситуацию, и мы снова двинулись в путь. Я, конечно, признателен королеве за карту, но пещера так сильно изменилась, что полагаться на нее нельзя. Ост, будучи бывшим фамильяром Лингуя, ведет нас по наитию, но даже она не знает, как пройти к сердцу. Один тупик за другим. Мы постоянно проверяем и правим карту, но дорога к сердцу Лингуя по-прежнему неизвестна. Порой нам попадались фамильяры, но Рафталия и Фира с легкостью расправлялись с ними. После каждого тупика мы возвращались на базу проведать армию. Раз за разом. В один раз солдаты доложили, что их атаковал фамильяр. Но Лисия бросилась в бой первой и прибила его. С её-то характеристиками? Спасибо пижаме Фюра, надо думать. Дерьмо. Каждый раз, как упираемся в тупик, я вспоминаю, что Фитория вечно держаться не сможет. И волнение охватывает. И вообще, если пещера Лингуя не искусственного происхождения, то почему в ней стены не из мяса? Почему же? Такое чувство, что мы даже вход в монстра пока не нашли. Может, мы вообще пещерой ошиблись? Даже неправильная карта пока не врала в отношении ярусов пещеры. И сейчас мы по ней спустились до нижнего, но... Герой щита дано. Появилась тень и обновила карту. Похоже, они полностью закончили осмотр. Повезло же им не попасться на глаза отряду Грасс. Однако плоды их усилий меня ошарашили. Абсолютно все проходы заканчиваются тупиками. Что это значит? Может, легенды врали? Мы есть сами не понимаем. И даже проверили всю пещеру на потайные двери, но... Господин Сама! А Фира вон развлекается тем, что пинает пол. Ос тоже непонятно чем занята. Ладно, оставлю их пока. Возможно, Фира интуитивно отыскала дорогу вниз. Попробуйте еще раз? Или дальше только копать? Если так, нам нужны инструменты. Кстати, у меня ведь был навык копания. Господин Сама! Мы есть проверим, какие припасы захватила армия. Господин Сама! Чего тебе? Фира все пыталась привлечь мое внимание, так что я посмотрел на нее. «Вы знаете, этот пол какой-то странный», – проговорила Фира, еще пару раз стукнув его ногой. Кстати, я и сам постукивал по полу, но, судя по звукам, ни разу не нашел ни одной полости. И тут Ост ахнула и подбежала ко мне. «Герой щита Сама, этот пол...» «Ты нашла дорогу?» Так и думал, что где-то притаилась тайная тропа. «Он живой!» Объяснила Фюра, как всегда плохо и как всегда непонятно. «Да, ну понятно. Мы в глубине гор на спине гигантской черепахи. Разумеется, пол здесь тоже живой». Ост перевела взгляд и кивнула. «А?» «Я не об этом!» Фюра пнула пол еще сильнее. По нему пробежала волна. «А?» Звук от удара был каким-то странным. «Это фамильяр-имитатор». «Что? Создание вроде того, что изображало Грасс, сейчас прикидывается полом?» «Да». «На. Видимо, придется пробиваться насквозь. Сложность в том, что атаковать создание в полу очень тяжело. Как я понимаю, нам просто необходимо выкопать яму, если мы хотим попасть внутрь Лингуя. Конечно, самый простой из вариантов – убить монстра. Но валить такую груду плоти придется долго. Хорошо было бы выкопать дыру с помощью какого-нибудь удобного инструмента. Кстати, а ведь в списке рецептов для смешивания была кислотная вода. Я вспомнил, что как раз недавно ее делал. Надеюсь, она сработает так же хорошо, как в свое время гербицид на биорастение. И разъезд имитатора. Надо попробовать. Если не получится, придется солдатам копать. Будь здесь Рен или Матаесу, они бы легко дыру в земле проделали. Но почему их нет, когда они так нужны? И вообще, чем они заняты? Фира, Ост, отойдите. Есть! Я достал из щита кислотную воду и протянул Рафтали. Разлей, мне может не дать. Решит, что я атакую. Есть! Рафталия вылила кислоту на землю. Пол задергался. Его чуть разъело. Под ним оказалась не земля и не спина Лингуя, а монстр. Липкое шарообразное тело открыло огромный глаз и обросло черепашьим панцирем. «Так вот оно что! Это и есть фамильяр-имитатор! Мы бы его вовек не отыскали!» «Он полностью гасит все функции своего организма в спокойное время». Видимо, поэтому его никто и не почуял. Вот ведь умелый обманщик. прячется так, что его ни тени, ни фиры отыскать не могут. Это точно тот же тип фамильяра, что изображал Грасс? Кажется, будто того, словно против его воли превратили. Добивайте. Есть! Так точно! Я ей тоже помогу! Имитатора прикончил шквал атак и заклинаний. Перед смертью он скукожился на манер улитки, а затем испарился. Подумать только, что здесь скрывался проход. Обронила тень. Мы посмотрели туда, где только что находился фамильяр, и увидели дорогу вниз. Теперь как-то сложно поверить тому, что все остальные тупики настоящие. Впрочем, пока дорога у нас только одна. Идем. Остальные дружно кивнули и последовали за мной.